несмотря на его фюрера строгий запрет, заранее проинформировал Фрича о предъявленном обвинении. Хосбах обманул его доверие. Он больше не желает видеть его никогда. Я должен лично сказать все это Хосбаху и немедленно найти ему замену. Поскольку я еще несколько месяцев назад по поручению Бломберга должен был обдумать вопрос о назначении одного майора генерального штаба, который предназначался для замены Хосбаха ввиду его предстоящего использования в войсках, я после долгих размышлений остановился на кандидатуре майора Шмунта. Хорошо знал его по отделу Т-2 и как полкового адъютанта в Потсдаме. Я предложил его Гитлеру, и он согласился. Шмунт должен был вступить в должность через несколько дней. Объявить Хосбаху без всяких предупреждений о его смещении стало моей неблагодарной задачей. Примечание? Сравни это с описанием Хосбаха, согласно которому его смещение носило не формальный характер, а было произведено самим Гитлером, причем после резкого спора. Когда я снова попытался побудить Гитлера сделать военным министром-преемником Бломберга Геринга, ибо иного решения я не знал, тот возразил. Он уже решил взять главнокомандование вооруженными силами на себя, а я должен остаться начальником его штаба, поскольку не смею и не хочу бросить его в этой ситуации на произвол судьбы. Если бы он не считал меня незаменимым на этом посту, он сделал бы главнокомандующим сухопутными войсками именно меня, но я должен остаться в своей прежней должности. Я без колебаний согласился. Примечание. Запись от 27.01.1938 года в дневнике Йодля. Кейтелю приказано в 13.00 явиться к фюреру в штатском. Тот выкладывает Кейтелю все, что у него накипело, и говорит о той тяжести, которая навалилась на него. Он становится все более одиноким. Он говорит Кейтелю: «Я полагаюсь на вас. Вы должны выстоять вместе со мной. Вы мой доверенный человек и единственный советник по вопросам вермахта. Единое и сплоченное руководство вооруженных сил для меня дело святое и неприкосновенное. Я при вашей помощи приму его на себя лично. Сухопутные войска для Германии — решающий фактор». Смотри также отражение всей этой истории в письмах Лизы Кейтель из Берлина к матери. Сообщив ей 21.01.1938 года о помолвке своего сына с Доротеей фон Бломберг, Лиза Кейтель пишет, что молодую жену Бломберга никто не знает, и оценить ее можно будет только после личного знакомства. 30.01.1938 года она сообщает, что фельдмаршал фон Бломберг продолжил свое прерванное из-за смерти матери свадебное путешествие по Италии. Только 10.02.1938 года Лиза Кейтель позволяет себе намекнуть: эти старые мужчины со своими юношескими чувствами чем только не соблазняются. Подумай об английском короле. Речь идет об Эдуарде VIII, лишившемся трона из-за марганатического брака с незнатной и к тому же разведенной американкой и взамен королевского, получившего титул герцога Виндзорского. Йодль тоже пишет в своем дневнике 26.01.1938 года: «Невольно напрашивается параллель с английским королем и его супругой». Вечером я посетил Фрича, чтобы предоставить себя в его распоряжение. Он принял меня внешне спокойно, но с озлобленностью, вызванной гнусной клеветой. Показал мне лежавшее на столе прошение об отставке. В нем выдвигалось требование разбирательства дела в военном суде. Я мог лишь признать его действия правильными. Другого способа избавить себя от позора не было. Ведь без судебного решения осталось бы молчаливое признание предъявленного обвинения. Гитлер поначалу, казалось, придерживался иного мнения, но потом согласился со мной и приказал провести следствие согласно моим предложениям. Примечание. о рассмотрении дела Фрича военным судом